Музей лежащих людей. Предпримем небольшую экскурсию по воображаемому музею лежащих людей, в котором собраны все изображения людей в горизонтальном положении, сделанные когда-либо. К наиболее известным изображениям лежащей женщины, в данном случае покрытой покрывалом и погруженной в сон, относится картина Витторе Карпаччо «Сон святой Урсулы». Разумеется, художники писали не только изможденных лежащих женщин, подобных этой монахине. Достаточно вспомнить Маху, обнаженную Франциско Гойя. А Анри Матисс, работавший, кстати, лежа в постели, при помощи палок с прикрепленными к ним кистями, демонстрирует нам на картине, изображающей обнаженную женщину, ее зад, который, по точному замечанию французского эссеиста Жан-Люка Эннига, за годы бездеятельного ожидания втрое увеличил свои размеры. Так как модель перенесла всю тяжесть своего тела на правый бок, продолжает автор, ягодицы лежат, подобно этажам дома, одна на другой, и впечатление возникает совершенно неповторимое. Эта женщина – само воплощение тяжести. Нагруженная таким количеством плоти, она, вероятно, живет только лежа, потому что почти невозможно представить, чтобы она могла сопротивляться неумолимым законам гравитации. Да, лежащие люди порой кажутся неприличными, неуклюжими, глупыми, но они бывают и изящны. То, что лежание может быть прям-таки возвышенной формой существования, нам доказывают многочисленные портреты, если они приоткрывают интимный мир лежащего человека. Но это в меньшей степени касается изображений дремлющих людей. Они как раз могут смутить или даже возбудить зрителя. За плотной завесой можно увидеть целую галерею эротических изображений лежащих женщин. Одри Хепберн с ее сдержанным эксгибиционизмом и лежа остается иконой стиля. Взгляд, направленный в камеру, выдает больше, чем простое знание своей привлекательности. Когда Дуглас Киркланд в фотосессии «Вечер с Мэрилин» фотографирует сверху Мэрилин Монро, лежащую в постели, обнимающую подушку, а она при этом смотрит соблазнительно полуоткрытыми глазами в объектив, это прекрасная игра с ожиданиями зрителя, несмотря на то, что изображенная женщина остается недостижимой. Лежащие мужчины, по крайней мере, в постели и раньше, и сегодня встречаются в искусстве реже. В 1972 году Бёрн Рейнольдс сфотографировался обнаженным, лежа на медвежьей шкуре для разворота журнала «Космополитен». Широко улыбающийся, сигаретой во рту, прикрывающей рукой гениталии, он, безусловно, запоминающийся экспонат этого необычного музея. Примечание: Бёрн Рейнольдс родился в 1936 году, американский актер. Конец примечания. Ночь Фердинанда Ходлера показывает художника, разбуженного духом ночи, окруженного шестью другими более или менее прикрытыми лежащими людьми обоих полов. Можно вспомнить урок анатомии Рембрандта, на котором врачи толпятся вокруг вскрытого трупа.